5 кварталах от горячей чашки, где он только что на 4 секунды разминулся с глазами своей жены, поглядевший в окно кафе, Норман завернул в магазинчик с уцененными товарами под названием «Не больше 5». «Любой товар в магазине дешевле $5», гласило объявление в витрине, напечатанное под скверно выполненным изображением Авраама Линкольна. На бородатой физиономии Линкольна застыла широкая ухмылка. Он подмигивал прохожим и, по мнению Нормана Дэниэльса, был дьявольски похож на человека, которого он когда-то арестовал за то, что тот удавил свою жену и 4 детей. В этом магазинчике, находившемся на расстоянии 100 метров от займа и залога города Свободы, Норман купил всю маскировку, которую собирался сегодня надеть. Пару темных очков и кепку с надписью «Чесокс» над козырьком. Имея за плечами больше 10 лет опыта полицейского инспектора, Норман пришел к выводу, что маскировки уместны лишь в 3 случаях – шпионских фильмах, рассказах о Шерлоке Холмсе и праздниках с ряжеными. Они совершенно бесполезны днем, когда единственное, на что похожа косметика, – это на косметику, и единственное, на что похожа маскировка – на маскировку. А девки в «Дочерях и сестрах», этом борделе для современных Мари Магдалин, куда, как в конце концов признался этот хилый очкарик Питер Слоуик, он отправил беглянку Розу, должны быть особенно чувствительны к хищникам, подкрадывающимся к их норе. Девки вроде этих привыкли жить с манией преследования и выработали свое искусство защиты. Кепка и темные очки сослужат ему службу. Все, что он планировал на сегодняшний вечер, это, как сказал бы Гордон Саттеруэйт, его первый детектив-напарник, прикидка. Гордон любил иногда ухватить своего младшего товарища за ворот, повернуть к себе лицом и заявить, что ему следует немножко его послушать, как он выражался, старого легаша. Гордон был жирный, вонючий, вечно жующий табак неряха с коричневыми зубами. И Норман начал побаиваться и презирать его почти сразу, как впервые увидел. Гордон работал полицейским 26 лет, а инспектором 19, но у него не было страсти охотника. А у Нормана она была. Работа не нравилась Гордону, он ненавидел подонков, с которыми ему приходилось общаться, а иногда даже дружить, если случалось работать под крышей. А у Нормана была охотничья страсть. Он чувствовал себя на охоте за преступниками, как рыба в воде. Эта страсть помогла Норману раскрутить огромное дело, основываясь лишь на собственной интуиции. Оно превратило его, пусть ненадолго, в любимчика прессы. В этом расследовании, как и в большинстве прочих, связанных с организованной преступностью, наступил момент, когда тропинка, по которой шли следователи, исчезла. Потерялась в неразберихе перепутанных развилок, и прямого пути просто не было. Этим делом с наркотиками руководил Норман Дэниэльс впервые за всю свою карьеру. Когда логика оказалась бессильной, он без колебаний сделал то, чего не смогло бы или не стало бы делать большинство полицейских. Он переключился на интуицию и доверился тому, что она подсказывала. Ринулся вперед напролом и без страха. Для Нормана обычно не существовало такого слова, как «прикидка». Норман ловил рыбу на блесну. Сначала, обдумывая дело, он использовал факты и применял логику, а потом, включая интуицию, доводил дело до конца. Он сталкивал лодку с берега и, сидя в ней, медленно движущейся по течению, забрасывал блесну и вытаскивал ее, забрасывал и вытаскивал. В ожидании, пока на нее не попадется что-нибудь стоящее. Интуиция подсказывала ему, куда забрасывать. Иногда не попадалось ничего, кроме гнилого сучка, старого сапога или жадного, но глупого окунька, которого не станет есть даже голодный енот. А порой на крючок попадается и кое-что повкуснее. Он надел кепку и темные очки и свернул на Харрисон-стрит, направляясь теперь к Дархам-авеню. До района, где находились дочери и сестры, оставалось добрых 3 мили, но Норман был не против прогуляться пешком. Он может использовать прогулку для того, чтобы освежить голову. К тому времени, когда доберется до номера 251, он станет похож на чистый лист фотобумаги, готовый принять любые образы и мысли, не пытаясь подогнать их под собственные предварительные теории. Но если у тебя вообще нет никаких теорий, ты никогда не сумеешь этого сделать. Карта, за которую он переплатил в киоске отеля, лежала в заднем кармане, но он остановился свериться с ней лишь один раз. Он провел в городе всего неделю, а большинство городских маршрутов уже запечатлелось в его мозгу гораздо четче и яснее, чем у Рози. Опять-таки, дело тут было не столько в тренировке, сколько в прирожденном даре. Когда он проснулся вчера утром с ноющими руками, плечами и мошонкой, челюсти болели так, что рот открывался лишь наполовину. Первая попытка зевнуть, когда он сбросил ноги с кровати, оказалась мучительной. Он с отчаянием понял, то, что он сделал с Питером Слоуиком, Тамперштейном Акой, городским еврейчиком-очкариком, вероятно, было ошибкой. Насколько серьезной ошибкой, судить трудно, поскольку многое из того, что произошло в доме Слоуика, виделось теперь как в тумане, но все равно это была ошибка. К тому времени, когда он подошел к стенду с газетами в отеле, он решил, что никаких не может быть вероятно. Это словечко вообще годится только для рефлектирующих кретинов. Это стало одним из неписанных, но твердо соблюдаемых жизненных принципов еще с детских лет, когда его мать бросила семью, а отец начал пить и давать волю рукам. Он купил газету и быстро пролистал ее в лифте, поднимаясь к себе в номер. Там не было ничего про Питера Слоуика, но это не принесло Норману особого облегчения. Тело Тампера могло быть еще не обнаружено до выпуска в печать ранних новостей. Оно могло еще лежать там, где оставил его Норман, в подвале, засунутым за водонагреватель. Вернее, полагал, что оставил его. Поправил он себя. Все это вспоминалось довольно смутно. Но парни типа Тампера, парни, занятые благотворительно-общественными делами, обычно не пропадают без вести надолго. У них полным-полно слюнявых дружков. Кто-то начнет беспокоиться, позвонит. Еще кто-то придет поискать его в уютной заячьей норе на Биадре. И довольно скоро кто-то наткнется на неприятную находку за водонагревателем. Разумеется, то, чего не оказалось в утренней газете, появилось на страничке одного из листков дневного метро. Служащий общественной благотворительности города убит в своем доме. Судя по заметке, помощь проезжим была не единственной общественной деятельностью Тампера, и он был далеко не беден. В газете сообщалось, что семья его родителей, в которой Тампер был младшим ребенком, имела вполне приличный доход. Тот факт, что он работал на автовокзале по ночам, отсылая сбежавших из дома жен к шлюхам в дочерях и сестрах, лишь подтверждал, по убеждению Нормана, что мужик или не знал, кому кинуть пару палок, или был импотентом. Так или иначе, это был типичный добренький мешок с дерьмом, занятый по будням спасением человечества, слишком перегруженный для того, чтобы понимать, как коротка собственная жизнь. Помощь проезжим, армия спасения, помощь нуждающимся, боснийские беженцы, русские беженцы. Можно было подумать, что у еврейчика вроде Тампера хватит ума, чтобы пропустить хоть это, но ничуть не бывало. И вдобавок еще 2 или 3 женских приюта. Газета не называла их, но Норману уже был известен один – дочери и сестры, называемые в обиходе игрищем лесбийских кошек. В субботу должна была состояться панихида по Тамперу. Газета почему-то называла ее поминальной церемонией. «О, Господи Иисусе!»